Глава 18. Боевое крещение. Учитывая, что маршрут до совета лежал через мой дом, я все-таки решила заехать и переодеться. Как-то неправильно было являться на первое задание в платье и на каблуках, к тому же неизвестно, куда меня отправят в этот раз. Поставила Мирту в гараж, переоделась в синие джинсы, футболку, белые кроссовки и накинула новое белое пальто до колен. Выглядела я эффектно, и меня больше не смущало белое одеяние, я знала заклинание чистоты, на случай, если его испачкаю. Все-таки правильно сделала, что сегодня отказалась от алкоголя, как знала, что меня ждет тяжелая ночь. Взглянула на браслет, сборы заняли 5 минут, в гостиную спускаться не стала, а из зеркала в спальне отправилась в портальную комнату совета. Куда идти, я точно не знала, поэтому пошла туда, где бывала чаще всего, в кабинет Джейса, и не прогадала. Обрадовалась своей смекалке, когда обнаружила обоих лаорков и троих представителей совета возле огромного экрана, висевшего посередине комнаты. Только моя радость была секундной. А после я столкнулась с серыми, словно мокрый асфальт после ледяного дождя, глазами Хантера Маттисона. Маг Земли и Хитман по совместительству явно мне не обрадовался. Но мое появление не было для него сюрпризом. «Кира, ты вовремя?» — сказал Джейс. «Проходи и садись за стол. Теперь все в сборе». «Все? Только не говорите, что мы отправимся на задание вдвоем с киллером. Или кто-то из лаорков тоже желал поучаствовать в операции». Я прошла вглубь кабинета. С каждым шагом тревожное ощущение нарастало все больше и больше. Присела на свободный стул, дальше от враждебно настроенного воина, и взглянула на собравшихся мужчин. Все были серьезными, а поиск чего-то на виртуальной карте сосредоточенным, но явно безрезультатным. Мартин оторвался от дела и окинул присутствующих взглядом. — Кира, кратко введу тебя в курс дела, — сказал он. И ко мне развернулись все остальные. Видимо, Хантер уже знал, зачем он здесь. Именно поэтому со скучающим видом молча и пытливо смотрел на меня. На экране появилась фотография мужчины средних лет. На первый взгляд обычный, ничем не примечательный представитель человеческой расы. Серые глаза, прямой нос, овальное вытянутое лицо, широкий лоб, темные короткие волосы. Сверху была надпись «Райан Моц». «Это господин Райан Моц», — начал лаорк. — Маг Земли средней руки, потенциал 53 прота. Подозревается в активном содействии Дарку. На одержимость его проверяли 3 недели назад, сразу после дня стихийной магии. Он один из первых попал под подозрение, но выяснилось, что Моц неодержимый. Сегодня вечером он был замечен на черном рынке магических товаров. Покупал запрещенные травы и артефакты, после чего мы потеряли его из поля зрения. Нужно выяснить, для чего он эти вещи приобрел и к чему готовится. Сегодня Ксана находится в активной фазе, поэтому если он собрался проводить ритуал с привлечением черной магии, его нужно взять с поличным именно сегодня. Если же он для иных целей хочет использовать их, то его нужно привести в совет для допроса. — Понятно. Что требуется от меня? — деловито уточнила я. — От тебя многого не требуется, Кира. Всего лишь найти предполагаемого преступника и помочь Хантеру незаметно попасть внутрь здания, в котором он находится, а потом доставить их в совет. — Черт! Все-таки мы с Хантером отправимся вдвоем на задание. — Дома его нет, и где он может прятаться, мы не знаем. По всей видимости, у него повсюду стоят глушители, и мы не можем определить его местонахождение. Именно поэтому нам нужна твоя помощь. Отыщи, где он спрятался. Найдите укромное место и дождитесь, когда маг приступит к обряду. Это произойдет примерно через час, плюс-минус. Ты доставишь Хантера туда и заберешь вместе с нарушителем. Все остальное он сделает сам. Справишься? Я неуверенно пожала плечами, после чего глаза Хантера сузились, а рот искривила недобрая усмешка. В данную секунду мне захотелось провалиться под землю, чтобы только не видеть уничтожающий взгляд. Я же говорил, что красивым девчонкам не место среди воинов. Вон уже струсила перед реальным заданием. Я смутилась. Очень. Хантер, твоего мнения сейчас никто не спрашивал. Отрезал Джейс. Кира, продолжил Мартин, твоя задача доставить его и уйти. Потом он вызовет тебя. Браслеты там вряд ли сработают. Надежнее взять с собой на всякий случай зеркало. Хантера будешь отслеживать через него. И когда он скажет, что его можно забирать, вернешь его в совет. И можешь быть свободна. «Зеркало?» — возмутился пассажир. «Мне никто не говорил, что я теперь должен расхаживать с зеркалом, как леди. Как вы себе это представляете, хотелось бы знать?» Ирония. Много злой иронии было в его словах. «Хантер». Голос Мартина был непривычно холоден и резок. «Я никак себе этого не представляю. Я требую от тебя выполнения приказа. Я понятно выражаюсь?» С Хантера мгновенно слетела вся спесь, и он опустил глаза. «Да, сэр!» Пока Мартин разбирался с Хантером и что-то ему втолковывал, ко мне подошел Джейс и доверительно шепнул на ухо. «Пусти меня!» Он постучался в мое сознание, и я впустила. Чтобы не привлекать внимания, сразу отошел. «Кира!» — прозвучало в моей голове, и я посмотрела на него. «Помни, что главное — контроль над эмоциями. Всегда возвращайся к этой фразе. Что бы ни случилось!» Разум, избавленный от эмоциональных помех, способен принимать правильные решения. Я задумалась. То есть, иными словами, он хотел сказать, чтобы я не паниковала? — Ты меня услышала? — уточнил он. Цепкий взгляд, настойчивый тон — все это было призвано внушить важную информацию напрямую мне в голову без свидетелей. — Да, Джейс, я тебя услышала. Буду дышать глубже и стараться не реагировать. Спасибо. — откликнулась я. — Если что-то пойдет не так, немедленно уходите оттуда, поняла? — настаивал он. — Поняла, — не стала спорить я. — Возьми себя в руки, шерсть тебя сожри, прекрати тратить мое время! — рыкнул Мартин на Хантера, чем привлек мое внимание. — Еще одно слово, и вылетишь с позором из команды. Ты меня понял? Киллер кивнул. Видимо, про одно слово он воспринял буквально. В кабинете повисла тишина. Мартин был зол как черт. Джейс был готов поддержать брата, а представители совета никак не реагировали на взбучку товарища, даже больше. На их лицах вообще не было эмоций, как будто и вовсе не были живыми. Вот это самоконтроль. «А мы нарушителя должны привести живым?» — задала я вопрос, разрушая оглушительную тишину. «Может быть, мне все-таки в пару дадут кого-нибудь другого?» Время есть, чтобы вызвать одного из воинов, если Хантер настолько против моего участия в операции. Почему туда должен идти именно киллер? Джейс кивнул, а Мартин утвердительно ответил. Прищуренный взгляд Маттисона как бы вопрошал. Какого черта я должен брать ее с собой на задание? Я очень надеюсь, что мне не придется телепортировать труп в случае, если он все-таки кокнет этого мага. А еще, что я сама переживу этот вечер. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Ладно, пусть будет по-вашему. Надеюсь, вы знаете, что делаете, господа менторы. В заднем кармане я нащупала зеркало. Мне оно понадобится, чтобы выйти из этого странного места, напичканного темными артефактами. Надеюсь, там будут только люди, и мы обойдемся без присутствия демонов и ширзов. Задание понятно, я справлюсь, уверенно заявила я и подошла к зеркалу. В сознании я визуализировала образ искомого мужчины и открыла пространственный мост. Нашла его в каком-то странном помещении, он действительно к чему-то готовился. «Попробуй определить его местонахождение и дай локацию на карту», — скомандовал Джейс, встав рядом со мной. Я попробовала, но проекция не удалась, мне что-то мешало. О чем я и поведала ментору. Хотела там найти хотя бы одно зеркало, возникла мысль предложить понаблюдать за ним из кабинета, а потом поймать его на нарушение, чтобы не ходить туда с киллером. Но зеркал там не наблюдалось, поэтому, тяжело вздохнув, я начала искать неприметную точку для нашего выхода. В этом здании был небольшой зал, который освещался факелами. Окон там не было, а рядом с ним располагалось что-то вроде кладовой, в которой было темно и пусто. Вот туда-то мы и выйдем. «Точка обзора идеальная», — прокомментировал Мартин, который тоже неожиданно обнаружился рядом со мной. «Хорошая работа». На его похвалу я не обратила никакого внимания, а все силы направила на пространственный мост. Осталось взять Хантера за руку и перенести через портал. Рядом стоял мой новый коллега и вглядывался в зеркало. Презрительно сжатые губы, недоверчивый взгляд. Прикасаться к мужчине, который априори считал меня врагом, было равносильно тому, что я разрешила ему гадить на моей территории. Но у меня не было выбора. Пришлось справляться с внутренним сопротивлением. Я ведь не зверь. А вот возьму и выполню свою миссию без ошибок. Пусть подавится своей ядовитой слюной. Мне важнее не подвести саму себя и менторов. К тому же задача несложная – доставить, а потом забрать. Одно слово – груз, пассажир. Просто задание, просто работа. Телепорт и ничего личного, как модно резюмировать ситуацию. А еще нужно не забыть контролировать свои эмоции. Плевать на Хантера, на его мнение и на его мировоззрение. «Ну что, готов?» – по-деловому спросила я киллера. Он серьезным видом кивнул. Я взяла его за руку, и тот окутал нас пологом невидимости. «Тогда поехали», — сказала я, и мы шагнули в портал. Вышли мы в углу неосвещенного факелами закуточка. Первое, о чем я подумала, когда переместились, что у меня есть большая вероятность остаться здесь в виде трупа. Его задача — незаметно попасть внутрь здания и поймать преступника, а дальше он вполне может обойтись без моей помощи. А следом мелькнула другая успокаивающая мысль, что он понятия не имеет, где находится, и вряд ли он меня тронет, не зная, как выбраться отсюда. Да, вторая мысль мне нравилась больше первой, я зацепилась за нее, как за спасательный канат. Уверенности в себе заметно прибавилось. В главном зале никого не было, а в центре стоял огромный камень с плоской поверхностью. Почему я его не видела, когда просматривала помещение через зеркало? Был скрыт иллюзией? «Уходи отсюда!» — прервал мыслительный поток Маттисон. «Я вызову тебя, когда ты понадобишься». Внезапно открылись двери, и в зал вошли трое мужчин в черных мантиях, без каких-либо опознавательных знаков. Они привели красивую рыжеволосую девушку в длинном белом халате. Она еле-еле стояла на ногах. Что-то с ней было не так. Один из мужчин очень близко к ней подошел, медленно развязал пояс, плавными движениями, глядя ей в глаза, практически гипнотизируя, нежно провел по ее плечам, и халат упал к ее ногам. Теперь она стояла перед ними совершенно голая. Он галантно подал ей руку, положил ее на кусок камня, по всей видимости, это был жертвенный алтарь, а двое других привязали ее по рукам и ногам. Меня крайне настораживало ее безропотное подчинение. Тем временем, мужчина, который ее раздевал, положил на небольшой столик, стоящий рядом с алтарем, нож среднего размера, ручка которого была усыпана зелеными камнями, а затем пальцем провел по скуле. Она была явно не в себе, бормотала что-то невнятное, видимо, ее чем-то опоили, чтобы не дергалась и не сопротивлялась. — Они хотят принести ее в жертву? — я шепотом спросила у Хантера. — Да. — То есть убить на этом камне? Ответом мне послужил прямой красноречивый взгляд. От мысли об убийстве стало тошно. Что ж за звери такие? Зачем ее раздели? В черной магии перед жертвоприношением обязателен ритуал соития со всеми участниками. То есть они возьмут ее силой? Ужаснулась я. Ну, почему же силой? Как видишь, она почти ко всему готова. Что ж с ней происходит? Ее чем-то опоили? Да. Зельем похоти. А ты слишком много болтаешь. Веди себя тихо. Шепотом рявкнул киллер и наградил убийственным взглядом. Считай, что это мой конек, недовольно пробормотала я. Заговорить до смерти? Ядовито усмехнулся он. Меня захлестнуло раздражение, но я решила промолчать. Контроль, чтоб его. Нельзя позволять раскачивать себя на эмоции. Так я и думал. Продолжал он язвить. «Тебе никто не говорил, что ты зануда?» — выпалила я. Полный ярости взгляд послужил хорошей причиной самостоятельно пожелать сохранять молчание. Но уходить я теперь не хотела. Мне нужно было проследить за тем, чтобы девушка осталась в живых, и помочь ей выбраться отсюда, чего бы мне это ни стоило. «Что в словах «уходи отсюда» было тебе непонятно?» — прошипел киллер. «Мы уйдем отсюда вместе, и это не обсуждается!» В зал вошел мужчина, которого я искала по фото, и остальные преклонили перед ним голову. Значит, он и есть главарь всей этой вакханалии. Хантер подозрительно молчал. Краем глаза взглянула на Маттисона. От его угрожающего вида я едва не отпрыгнула в сторону. Лицо без тени эмоций, взгляд, направленный на главаря, был ровным, холодным, сосредоточенным на единственной цели. Только в глубине глаз мелькнула тень удовлетворения и предвкушения. Ну, точно псих. И он явно уже забыл о моем присутствии. Хантер подкрался ближе, и я отправилась следом за ним. Двигались мы бесшумно. — Ты можешь хотя бы не лезть туда, куда тебя не просят? Внезапно рядом с моим ухом шикнул Лысый. — Я никуда не лезу, я стою здесь и никого не трогаю. В чем проблема? Искренне возмутилась я, надежно прикрывая испуг. Злой взгляд прищуренных глаз, ледяной, пронизывающий насквозь. Да сколько можно на меня рычать и пытаться уничтожить глазами? Достал уже! И не надо на меня смотреть так, будто я в твои тапочки нагадила. Оставь свой убийственный взгляд для жены, понял? Рыкнула я и отзеркалила его леденющий вызов. По крайней мере, постаралась. Для кого? Для своей госпожи, женщины, или как там они у вас тут называются? Хантер ничего не успел ответить. Райан Моц громко произнес первые слова заклинания, а мужчины, стоящие вокруг алтаря, на котором лежала связанная девушка, начали медленно раздеваться. Причем под мантиями они тоже были совершенно голыми, и их орудия пыток между ног у них уже были в полной боевой готовности. Хотелось закатить глаза, глядя на них. Вот кому музыки на фоне не хватало. Извращенцы. Надеюсь, Хантер не станет глазеть на запланированную этими ничтожествами оргию. Или станет? Я посмотрела на Маттисона. Тот внимательно слушал длинную речь Моца. И, наконец-то, в его призывных словах я четко распознала имя Дарка. Киллер хищно прищурил глаза и зловеще улыбнулся. Вердикт был ясен. Виновен. Я лишь думала о том, чтобы помочь девушке. Мне не хотелось, чтобы она пострадала еще больше, чем сейчас. Хантер сделал шаг, а потом резко обернулся с таким выражением лица, что я отшатнулась обратно в угол комнаты. — Стой, где стоишь, ни на шаг не подходи! — цыкнул он и шагнул в зал. — Именем Совета вы задержаны по обвинению в проведении запрещенного ритуала и применении черной магии. Рекомендую всем оставаться на своих местах. Я хмыкнула. Рекомендует он. Понятное дело, главный маг завопил что-то невнятное и попытался применить стихию земли против архимага той же стихии. Хантер моментально вызвал земляную плеть, связал главаря, после чего в глазах Райана Моца мелькнул испуг и понимание, кто за ним пришел. А местные нудисты сначала впали в ступор, глядя на киллера, а потом начали оказывать нехилое сопротивление. И как-то Хантер против троих магов смотрелся как лев, на которого с разных сторон нападали шакалы. Ясно было одно. Один в поле не воин. Но только я успела об этом подумать, как увидела киллера, превращающегося в машину для убийств. Мгновение, и он уже в боевой готовности. Не визуально, конечно, образно. Я просто почувствовала, что изменилось его внутреннее состояние. Сейчас он был готов убивать. Видимо, изначально он хотел сохранить жизнь всем присутствующим, но те не оценили благородного жеста. И тут началось. Боже, это была самая настоящая стихийная перестрелка. Все присутствующие оказались магами разных стихий. Летели огненные плеяды, водяные шары, воздушные струи. Хантер атаковал и защищался. Я выставила щит, чтобы меня случайно не зацепило. Воевать с ними я была совсем не готова, но плеяр все-таки кинула. Не в мага, конечно, а в летящий в Хантера плеяр. При столкновении двух плеяров случился взрыв, и горе мага отнесло взрывной волной к стене. Кстати, это был тот тип, который раздел девушку. Что меня особенно поразило, так это то, что в такой стрессовой для них ситуации их боевая готовность к сношению никуда не делась. Может, они тоже что-то приняли? Местную виагру, например. Хотя о чем это я думаю? Так, прочь посторонние мысли, прочь, я сказала. В сторону трех жертв одновременно полетели большие пули-камни, меняющие свою траекторию в зависимости от того, кто в какую сторону рванул. Маги дураками не были, поняли, что с воином им не справиться. Пули стремительно догнали каждого нудиста и надежно припечатав грудью к стене. Я резко отвернулась, чтобы не завопить от ужаса. Зрелище было не для слабонервных. Райан Моц истерически завизжал, когда понял, что остался без поддержки, и сам был скован по рукам и ногам. Хантер, недолго думая, дал ему сверху кулаком по голове, тот потерял сознание и навзничь упал на каменный пол, хорошенько приложившись головой. Жаль, что без трупов не обошлось, но они сами были виноваты. Киллер быстро и профессионально расправился с троицей. Не убавить, не прибавить. Идеальное исполнение. Понимая, что бой окончен, я быстро вышла из своего укрытия и направилась к девушке. «Стоять!» — проревел Маттисон позади меня. И я, как вкопанная, резко остановилась, а потом медленно развернулась, чтобы проверить, ко мне ли было столь жестокое обращение. Оказалось, что ко мне. На меня смотрела лысая громадина, глаза которого обещали скоропостижное линчевание. Черт! Неужели сейчас оживут все мои страхи по поводу этого бугая? Он же с первого дня нашего знакомства на меня за что-то взъелся. Только за что? Он медленно двинулся в мою сторону. И с каждым шагом я пыталась воспользоваться советом Джейса и совладать со своими эмоциями. Спокойно, Кира, не показывай свой страх перед этим здоровенным накачанным мужиком с ужаснейшим характером во всех мирах. Помнится, ты поговорить хотела. Давай поговорим. Серьезно, даже несколько угрожающе процедил он. Не мигающий, напротив, холодный взгляд будто раздумывал. Помещусь ли я в багажник целиком или придется разделать на части? Киллер и на ауре киллер. Я сглотнула вязкую слюну. Нужно срочно переключиться на что-то, чтобы совладать со страхом и выдержать небольшую паузу. Взглянув на обнаженную девушку, я показала ему знаком, мол, одну минутку, подняла белый халат с пола и прикрыла ее. Медленный вдох и выдох. После чего развернулась к разъяренному воину. — А теперь давай поговорим, раз тебе приспичило именно сейчас поболтать. Говори, я тебя слушаю. Скрестив руки на груди, я с вызовом вперилась в него взглядом. — Вот не покажу, что мне страшно, да колик. Не дождется. — Зачем ты пришла на ауру? — У тебя забыла спросить. Выпалила я, а лысый сузил глаза и выдержал паузу. — Признавайся, ты работаешь на Дарка? Он выплюнул слова с такой яростью, что вокруг затрещал воздух. Сильные руки скрестились на груди. Натянулась кожаная куртка. Казалось, что вот-вот затрещит по швам. Темно-русые брови съехались к переносице, а немигающий взгляд намертво прилип к моему лицу. «Так вот в чем дело. Он думает, что я шпионка». И тут я разозлилась. «Нет! Я работаю на совет, как и ты, черт тебя возьми!» Если ты ищешь во мне предателя, то вынуждена тебя разочаровать. Я не стремилась попасть в ваши ряды. Близнецы настоятельно рекомендовали мне попробовать поработать с вами, прежде чем принять решение. Докажи. Обойдешься. Твое дело, верить мне или нет. Но раскинь мозгами, вроде кажешься умным. Если бы я работала на Дарка, то эти, ткнула пальцем на единственного выжившего, были бы в курсе нашего задания. И вместо них сейчас лежал бы ты. Его взгляд было тяжело выдержать. Затем он обвел всех присутствующих и снова остановился на мне. Его глаза почернели. Видимо, он хотел применить свою силу, но у него явно ничего не получалось. Я тут же внутренне выпрямилась и приложила все силы, чтобы не отвести глаза. Да что он себе позволяет? Разве я хоть раз дала повод себе усомниться? Меня достало, что он полагался на свое какое-то неизвестное мне воздействие и не считался со мной только потому, что я женщина. Чертов шовинист! Внутри меня все кипело от злости, но внешне я старалась сохранять нейтральное выражение лица. Джейс сейчас мною бы гордился. Постепенно на моих губах стала появляться презрительная улыбка. Если в первые мгновения мне было страшно, то сейчас холодное бешенство овладевало мной. Его глаза снова посветлели. Не вышло. Кто бы сомневался, сейчас я в полной мере ощутила собственную силу. Совет Джейса был в точку, и я им непрерывно пользовалась, что и позволило мне внутренне собраться. «Что мне мешает прикончить тебя здесь, а менторам сказать, что ты не справилась с заданием?» Усмехнулся киллер, явно чувствуя собственное превосходство. «Мужлан недоделанный!» Хотя бы то, что ты понятия не имеешь, где находишься, и вряд ли без моей помощи выберешься отсюда. Тебе же еще этого урода, я ткнула пальцем на мага в обмороке, нужно доставить совет живым, злобно выплюнула я. «Так что не смей мне угрожать. Ты не смотри, что я маленькая и кашляю. Могу так ударить, что кашлять будем вместе. Ты еще многого обо мне не знаешь», — выкрикнула я. Плела с три короба и не краснела. Но что мне было терять? Хотелось бы выйти отсюда целой и невредимой. Впервые я ощущала, что моя жизнь находилась на волоске. Понятия не имела, чего от него можно ожидать. Но если рискнет напасть, я уйду порталом и приведу сюда менторов. В том-то и дело. Вот именно, перебила я. А если будешь выделываться, я закину тебя еще дальше, в другой мир, например, и оставлю там на произвол судьбы. Я продемонстрировала зеркало в своих руках. Или еще лучше, я могу оставить тебя в зазеркальном пространстве, если захочу. Будешь жить в зеркале без права на выход. Ты же об этом не подумал, да, Хантер? Ты не сделаешь этого. Усмешка пропала. Остался лишь его взгляд, полный ярости и неверия. От удивления я вскинула брови. Он даже не представлял, на что я сейчас была способна. «Проверим?» — разъярилась я. Мы сверлили друг друга глазами, и мое спокойное презрение выводило его из себя. Он сжал кулаки, и я легко могла представить, чью шею он сейчас мысленно сжимал. Меня успокаивало одно, что я в этом мире не одна. И есть люди, очень властные люди, которые смогут за меня постоять. Или отомстить. Но они есть, и Хантер прекрасно это осознавал. Ты, чертов архимаг Земли, кто, если не ты, должен увидеть, что я не вру? Посмотри на меня, Хантер. Ты видишь во мне врага, и я понятия не имею, чем успела тебе насолить. Но мы с тобой на одной стороне, мы в одной лодке. И всю свою неприязнь можешь засунуть себе в... Где я? Что происходит? Невнятным бормотанием отозвалась рыжеволосая девушка, которая все еще лежала на алтаре. Хантер поморщился, словно от головной боли. Наша перепалка отвлекла его от главного. Нам необходимо было доставить этих двоих в совет. Вернее, одного мага, но девушку я здесь не оставлю. На этой славной ноте я решила закончить наш разговор, взяла нож и разрезала путы на девушке. — Привет, — мягко сказала ей. — Как тебя зовут? — Олли, — ответила она, непонимающе хлопая глазами и пытаясь сфокусироваться на мне. Но у нее не получалось. — Все в порядке, Олли, ты в безопасности. Чем-то сильнодействующим ее накачали. Бедная. Я помогла девушке сесть, одела на нее халат, крепко завязав пояс. — Хантер, возьми девушку на руки и идем к нарушителю, — приказным тоном заявила я. Забирать с собой девушку приказа не было. Теперь есть. Я забираю ее с собой и никаких возражений не приму. Киллер лишь фыркнул, но девушку на руки взял и пошел к Моцу. А ты справишься с переносом такого веса? Не сомневайся. Главное, запомни, я не мешала тебе выполнять твою работу, а ты не мешай выполнять мою. Стой и помалкивай, и не отвлекай меня. Киллер благоразумно промолчал. Я начала выстраивать возвратный пространственный мост, и когда все было готово, перенесла всех в совет. В кабинете Джейсона ждали. Как только увидели девушку, вызвали целителей с носилками и забрали ее в медблок. А главаря увели представители совета. Оба лаорка глазами-сканерами молча изучали нас с Хантером, когда мы сидели перед ними и отчитывались о проделанной работе, подробно рассказывая о том, что видели и слышали, и какие действия предпринимали. На карте я показала место, где находилось помещение, и менторы сказали, что всем остальным займется совет. — Кира, мне кажется, что ты что-то недоговариваешь, — заметил Мартин, пристально глядя то на меня, то на Хантера. — Ты уверена, что ничего не хочешь мне рассказать? Например, как вел себя Маттисон на задании, как коллега? Не обижал? Я мельком взглянула на киллера. Ноль эмоций. Только один раз дернул желоваками. Боится, что расскажу? Нет, не обижал. Хантер был хорошим мальчиком. Прямо-таки душкой. От моего комментария казалось, что киллер чем-то поперхнулся. Но тут же собрался и покосился на меня. В кабинете воцарилась тишина. Менторы молчали, улыбаясь краешком губ. Ладно, протянул Мартин. Хантер свободен. Маттисону не нужно было повторять дважды. Он встал со стула, развернулся и пошел прочь. Скрипнула дверная ручка и тихо захлопнулась дверь кабинета. Джейсу пришел вызов. Он похвалил меня и поздравил с боевым крещением, а затем извинился и удалился из кабинета. Мы остались с Мартином одни. Я бы тоже ушла, но меня никто пока не отпускал. Ментор откинулся на спинку кресла, подтянутый, собранный, в неизменной черной форме, постучал ручкой по столу и неожиданно спросил. Страшно было. Я прислушалась к себе и собственным эмоциям, которые выдавали странную смесь. Страх, жалость, адреналин, гнев, тревогу и удовлетворение. Да, призналась я в очевидном. До сих пор тряслись колени, я ничего не могла с этим поделать. О перепалке с Хантером решила не сообщать. Но если потребовалось, я бы отправилась туда снова. Эта девушка, с ней все будет в порядке? Да, она теперь в безопасности. Наши целители о ней позаботятся. Я с облегчением выдохнула. Мне было искренне жаль девушку, которая оказалась случайной жертвой в руках психопатов. — Ты молодец, — внезапно похвалил Мартин. — Я знал, что ты справишься. Он сцепил руки в замок и положил их на стол. Крепкие, хорошей формы, ухоженные пальцы. Я подняла глаза и встретила обжигающий взгляд, проникающий прямо под кожу, будто запускал горячую энергетическую волну, которая смешалась с кипящим в крови адреналином и отдавалась пульсации где-то внизу живота. Внезапно захотелось прикосновений и крышесносных поцелуев. Черт, да что со мной происходит? Я стыдливо отвела взгляд, понимая по мелькнувшей хитринке в глазах ментора, что он прочел по глазам о тайном желании. Радовало, что он не мог прочитать моих мыслей без разрешения и не знал наверняка о блуждающих размышлениях в моей голове. По крайней мере, я на это надеялась. «Могу я идти?» Спешно уточнила я, чтобы прервать поток разрывающих сознание неуместных образов. «Да», — ответил Лаурк. «Спасибо тебе, Кира, и больше не задерживаю». Я тут же поднялась со стула, попрощалась с Мартином и покинула кабинет через свое карманное зеркальце. Вышла в спальне, сходила в душ и легла под одеяло. Арчи трогать меня не стал, видимо, понял, что не стоит. Я долго держала в себе эмоции, а сейчас меня прорвало. Не знала, как выплеснуть накопившееся напряжение, поэтому я просто разревелась. Засекла 10 минут на браслете и выделенное время разрешила себе немного пострадать. Проявить к себе сочувствие. С одной стороны, мне было обидно, что Хантер себя по-скотски повел, а с другой стороны, я гордилась собой, что не дала себя в обиду. На самом деле, мне это дорого стоило, но свои страхи я победила. Раздался звонок в дверь, взглянула на часы, время 1:00. И кого так поздно ко мне принесло? Спустилась вниз и обнаружила Арчи в зеркале прихожей. «Если не хочешь открывать, то не открывай, имеешь на это полное право», — сказал зазеркальный друг. «А кто там пришел?» — уточнила я. «Хантер». От этой новости я обалдела. Уж кого я точно не ожидала увидеть на своем пороге, так это киллера. Ни в этой, ни в следующих жизнях. Надела халат и нажала кнопку, разрешающую войти. Хантер зашел с пакетом в руках и заметно чувствовал себя неуютно, впрочем, как и я. «Прости, что так поздно, но я подумал, что ты еще не спишь». «И это неудивительно. Зачем ты пришел?» «Поблагодарить и извиниться. Знаешь, мне потребовалось некоторое время, чтобы обдумать все, что сегодня случилось. А еще признать, что я был неправ. Ты помогла мне отвлечь одного из магов и взорвала его плеар. Ты доставила меня на место локации и вернула в кабинет. Я должен признать, что ты очень сильна и духом, и магией. Благодаря тебе мы успешно выполнили задание. Я не ожидал, что с тобой будет настолько просто и быстро все сделать». Было видно, как сложно давались ему слова извинения, но он все равно пришел, переборол собственную гордость и признал свою неправоту на мой счет. Я даже рада, что он решил поговорить. «А еще ты просила увидеть твои истинные намерения. Я увидел. Просто чтобы ты знала. Теперь я знаю, что ты одна из нас. Не шпионка. И спасибо, что прикрыла меня перед менторами. Моему поведению нет оправданий, и я прошу у тебя прощения». Тут я и вовсе опешила. «Хантер, спасибо. Извинения приняты, и я надеюсь, что мы закрыли эту тему раз и навсегда». Киллер лишь хмыкнул. Согласно кивнул, отдал мне пакет со словами «Презент для тебя» и покинул мою скромную обитель. «Да», — протянул Арчи. «Ты уложила киллера на лопатки. Поздравляю». «Знаешь, а я рада, что мы наконец разобрались, потому что та недосказанность и его непринятие меня сильно выбивали из колеи. Теперь, надеюсь, все будет хорошо. Ладно, пойду спать, а то я выжата и морально, и физически. Спокойной ночи, Кира. Я пожелала Арчи спокойной ночи и поднялась в свою спальню, даже не глянув на подарок. Понимание, что я спасла невинную девушку от этих зверей и помогла поймать преступника, растекалось внутри теплым чувством гордости за успешно выполненное задание. В эту же секунду пришло осознание, что примерно этого мне и хотелось. Острого чувства опасности, адреналина, работы на пределе собственных возможностей, помощи другим. Да, мы сделали это. Разнесли в пух и прах чертово логово невменяемых магов. И мне это понравилось. Никогда раньше не задумывалась, что меня может привлечь такая активная и опасная деятельность. Да и когда я должна была об этом думать? До обеденного перерыва в банке или после? Я все гадала, почему менторы поставили меня в паре именно с киллером, и до меня наконец-то дошло, что они сделали это специально. Вот ведь хитрюги. А если бы мы оба друг друга поубивали? Тоже мне стратеги, тактики. Но их план удался. Хантер сложный по характеру человек, а с другой стороны, каким должен быть мужчина, работа которого изначально предполагает ответственность, принимать сложные решения и убивать? С киллером, лучшими друзьями после совместного задания, мы, конечно, не стали, но и врагами больше не были.